«А почему все только об этом и говорят?» — спросил меня Вильям. «О чем?» «Половина тех, кто подходит пожать тебе руку, бормочет о том, как хороша была песня. А вторая половина говорит про то, как ты играл с порванной струной, как будто песню они вообще не слушали». «Они ничего не понимают в музыке», — объяснил Симон. «Только те люди, которые принимают музыку всерьез, могут реально оценить, что наш маленький Элир сделал сегодня вечером». Вильям задумчиво хмыкнул. «А что, это так трудно, то, что ты сделал?» «Я никогда не слышал, чтобы кто-то сыграл даже белку в тростниках с неполным набором струн», — сказал ему Симон. «А-а-а», — сказал он, — «но ты сделал так, что это выглядело легко. Раз уж ты пришел в чувство и перестал хлебать этот винтийский сиропчик, может, позволишь мне купить нам всем прекрасного темного скотена, напитка королей сельдим?» Я понимаю комплимент, когда слышу его, но принимать его щедрость я не хотел. Я только-только начал немного трезветь. К счастью, меня спасла от извинений Морея, подошедшая высказать свое почтение. Это была та самая прелестная золотовласая орфистка, которая пыталась выиграть дудочки и потерпела неудачу. На мгновение я подумал, что голосом моей Алоины может быть она, но тут же понял, что нет, не может. Но Морея была красива. Даже красивее, чем казалось на сцене, а так бывает далеко не всегда. Из беседы с ней я узнал, что она дочь одного из советников Имры. На фоне ее густых темно-золотых волос мягкое синего платья казалось отражением глубокой голубизны глаз. Хотя она была прелестна, я не мог сосредоточить на ней все внимание. Я дергался, распираемый желанием отойти от стойки и найти голос, который пел со мной. Мы немного поговорили, поулыбались и расстались с добрыми словами и обещаниями еще встретиться и поболтать. Морея, чудесное сплетение плавных изгибов, снова исчезла в толпе. «Что это был за постыдный выпендреж?» — вопросил Вильям, как только она ушла. «Что?» — переспросил я. «Что?» — передразнил он меня. «Как ты можешь притворяться таким тупым? Если бы столь красивая девушка смотрела на меня хотя бы одним глазом, так как она смотрела на тебя двумя, мы бы уже сняли комнату на двоих, так скажу». «Да мы с ней просто поболтали», — запротестовал я. Она спрашивала, не покажу ли я ей несколько аккордов для арфы. Ну, я так давно не играл на арфе. «И еще долго не будешь, если станешь упускать таких красоток», — прямолинейно заявил Вильям. «Она делала все, чтобы как-нибудь за тебя зацепиться». Сим наклонился ко мне и положил руку на плечо. «Лучшая поза заботливого друга. Квоут. Я собирался поговорить с тобой на эту же тему. Если ты не смог понять, что она тобой заинтересовалась, то ты должен признать возможность того, что ты невозможно туп, когда дело касается женщин. Ты не подумывал о священничестве?» «Да вы оба напились», — возмутился я, пытаясь скрыть румянец. «Вы не заметили из нашей беседы, что она дочь городского советника?» «А ты не заметил?» — тем же тоном ответствовал Вил, — «как она смотрела на тебя?» Я знал, что прискорбно неопытен с женщинами, но не хотел в этом признаваться, поэтому я отмахнулся от друзей и встал с табурета. Что-то я сомневаюсь, что быстрая возня за стойкой — именно то, чего она хотела. Я выпил глоток воды и расправил плащ, а теперь пойду найду свою Алоину и выскажу ей глубочайшую благодарность. Как я выгляжу? — Да какая разница? — спросил Вильям. Симон коснулся его локтя. — Ты что, не видишь? Он замахивается куда выше, чем какая-то советницкая дочка с глубоким вырезом. Махнув рукой, я отвернулся от них и направился в переполненный зал. Я не имел ни малейшего представления, как ее найти. Какая-то глупая романтическая составляющая моего существа полагала, что я узнаю ее, как только увижу. Если она хоть в половину такова, как ее голос, она должна светиться в темном зале, как свеча. Но пока я так думал, моя более мудрая составляющая шептала в другое ухо. «Не надейся», — говорила она. «Даже не смей надеяться, что какая-нибудь женщина может гореть так же ярко, как голос, певший партию Алоины». Голос мудрой части не успокаивал, но отрезвлял. Я научился внимать ему на улицах Торбиана, где он помогал мне остаться в живых. Я прошел по первому этажу Эулиана, ища сам не зная кого. Иногда люди улыбались или махали мне. За 5 минут я увидел все лица, какие мог, и поднялся на второй этаж. Это и в самом деле оказался балкон. Вместо ярусов или сидений здесь все выше поднимались столики, давая обзор первого этажа. Я петлял между столиками, ища свою Алоину, А моя мудрая половина продолжала бубнить мне в ухо: «Не надейся. Все, что ты получишь, — это разочарование. Она не будет так прекрасна, как ты воображаешь, и тебя постигнет отчаяние». Когда я закончил осматривать второй этаж, новый страх начал расти во мне. Она могла уйти, пока я сидел у стойки, пьяный от медиглина и похвал. Мне надо было пойти прямо к ней, упасть на одно колено и поблагодарить от всего сердца. Что, если она ушла? Что, если никто не знает, кто она и куда ушла? Тревога ворочалась под ложечкой, когда я начал подниматься на самый верхний этаж Эолиана. «Ну и посмотри, куда тебя привела надежда», — сказал голос. «Она ушла. И все, что у тебя осталось, — это дурацкая фантазия, которая будет теперь мучить тебя». Последний этаж оказался самым маленьким из трех. Всего лишь тонкий полумесяц, охватывающий три стены высоко над сценой. Здесь столики и скамейки стояли реже, и занятых было меньше. Я заметил, что посетители этого этажа в основном сидят парами, и почувствовал себя так, будто подглядываю, ходя от столика к столику. Пытаясь выглядеть естественно, я смотрел на лица тех, кто сидел за столиками, беседуя или выпивая. Подходя к последнему столику, я занервничал еще больше. Было невозможно сделать это случайно, потому что он находился в углу. Там сидела парочка, один со светлыми волосами, другой с темными, оба спиной ко мне. Когда я приблизился, светловолосый человек рассмеялся, и я разглядел гордое лицо с тонкими чертами. Мужчина. Я обратил все внимание на женщину рядом с ним, женщину с длинными темными волосами. Моя последняя надежда. Я знал, что это должна быть моя Алойна. Обогнув стол, я увидел ее лицо, точнее его. Они оба оказались мужчинами. Моя Алойна ушла. Я потерял ее, и от этого понимания я почувствовал, как сердце сорвалось со своего места в груди и упало куда-то в пятки. Сидящие подняли глаза, и светловолосый улыбнулся мне. «Смотри-ка, Триа, юный шестиструнник пришел предложить нам свои услуги. Он оглядел меня с ног до головы. А ты хорошенький. Хочешь выпить с нами?» «Нет», — промямлил я смущенно. «Я просто искал кое-кого». «Ну, кое-кого ты нашел», — непринужденно сказал он, касаясь моей руки. «Меня зовут Фаллон, а это Триа. Иди сюда, выпей. Я обещаю не давать Триа увезти тебя домой. Он питает ужасную слабость к музыкантам». Фаллон очаровательно улыбнулся мне. Я пробормотал извинения и сбежал, слишком смущенный, чтобы беспокоиться, не выставил для себя ослом. Опустошенный, я шел к лестнице, и мое мудрое «я» учуяло возможность побронить меня. «Вот что получается из надежды», — говорила оно. «Ничего хорошего. И даже лучше, что ты упустил ее. Она никак не может быть равной своему голосу, такому голосу, прекрасному и опасному, как горящее серебро, как лунный свет на речных камнях, как перышко на губах». Я шел к лестнице, глядя в пол, чтобы никто не втянул меня в разговор. И тут я услышал голос. Голос, как горящее серебро, как поцелуй в висок. Воспрянув сердцем, я поднял взгляд и понял, что это моя Алойна. Я поднял взгляд и смог подумать только одно: прекрасно. Прекрасно.